и орденское начальство так растерялось, услышав этот наивный аргумент, что отпустило Малдо без лишних разговоров. Хотя обычно покинуть орден гораздо труднее, чем в него поступить. «Интересно», — фыркнул я, — «теперь-то бедняги, небось, вспоминают те времена, как счастливую эпоху блаженной беспечности. С тобой захочешь, не заскучаешь. Знаю я твои методы». «Не думаю, что действительно знаешь», — заметил Шурф. «Я слишком дорожу нашей дружбой, поэтому крайне редко позволяю себе проявлять те качества, которые делают меня неплохим наставником и руководителем ордена». «Крайне редко — это примерно дюжину раз на дню, я считал, но говорить вслух не стал. Если сэру Лонли Локли вдруг приспичило возомнить себя воплощением кротости, кто я такой, чтобы разбивать его бедное сердце аргументированными возражениями?» Вместо этого я спросил, и что было дальше с Малдо Йозом? Ушел из ордена Семилистника и подался в архитекторы? Не сразу. Несколько лет он вел затворническую жизнь. Вот как раз здесь, в скандальном переулке, в доме своего двоюродного прадеда, потихоньку проедая полученное от него наследство. Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока у сэра Малдо не возникли некоторые разногласия с нами, то есть с тайным сыском. Собственно, именно тогда я и узнал о существовании этого способного молодого человека. А что он натворил? Да по нынешним временам, считай, вообще ничего. Просто мирно колдовал у себя на заднем дворе, применяя при этом магию столь возмутительной с точки зрения закона ступени, что у сэра Джуфина глаза на лоб полезли. Он-то думал, нынешняя молодежь, родившаяся уже после принятия кодекса, на такое не способна, и после задушевного допроса юный Малдо отправился колдовать дальше, но не домой, а куда-то в Уриуланд, на побережье, где практиковать традиционную очевидную магию гораздо трудней, но не абсолютно невозможно, и запретов меньше. Джуфин объяснил, что для начинающего колдуна это идеальный вариант отточить мастерство, и сэр Малдо с этим согласился. Впрочем, особого выбора у него не было. Или изгнание, или холоме. За 70-ю ступень черной магии в ту пору можно было схлопотать более чем солидный срок. И что было дальше? В Уриуланде Малдо Йоз, насколько мне известно, зарабатывал деньги и неоценимый опыт, работая в строительной артели, где, кстати, сделал неплохую карьеру. От простого маляра до мастера, контролирующего полное соответствие, который следит за тем, чтобы результаты строительства не отклонялись от одобренных заказчиком чертежей и надзирает за рабочим процессом в целом. А сравнительно недавно он вернулся в Йеха и поступил в Королевскую высокую школу на факультет теории и истории простых и непростых искусств. Простых и непростых? Согласен, звучит крайне старомодно, однако такой факультет действительно есть. Простыми в старой угуландской традиции считались все виды искусств, не требующие применения высоких ступеней очевидной магии. В частности, живопись, музыка, поэзия. А непростыми, соответственно, те, в которых без колдовства не обойтись. Например, архитектура. Ты же знаешь, как у нас строили в старину? Не то чтобы знаю, но краем уха слышал. Архитектор сперва рисовал проект, а получив одобрение заказчика, строил дом в одиночку, в смысле колдовал, и дом овеществлялся буквально за пару часов на глазах у ошеломленной публики. Совершенно верно. Для полноты картины следует сказать, что мастеров такого уровня всегда было крайне мало. Эта профессия требовала не только множества специальных навыков, но и огромной личной силы, а по-настоящему могущественные колдуны в любую эпоху наперечет. К тому же большинство из них предпочитали заниматься совсем другими вещами, поэтому простые строители тоже никогда не сидели без работы. Большая часть старого города построена их руками из самых обычных камней и кирпичей. Но дома, созданные колдовством, пользовались бешеной популярностью. И те немногие могущественные колдуны, которые дали себе труд освоить архитектурное ремесло, зарабатывали огромные деньги. Достаточно сказать, что добрая четверть первой страницы официального почетного списка нынешних столичных богачей — их прямые потомки. «Ого!» — присвистнул я. «А с наступлением эпохи кодекса эта лавочка, как я понимаю, прикрылась?» «На самом деле, гораздо раньше. В большой степени потому, что ведущие мастера почти никогда не брали учеников, опасаясь вырастить конкурентов».